Глава четвертая. Орвилл Мейсон сразу проникся сочувствием к Колденам, потому что с первого же взгляда понял. Этой семье должно быть, как и ему, знакомы удары судьбы, унижения и оскорбления. В субботу около 16:00, приехав на своем служебном автомобиле из Бриджбурга, он увидел перед собой старый жалкий ветхий дом и у подножия холма в дверях хлева самого Тайтуса Олдена в рубашке с короткими рукавами и комбинезоне. Его лицо, фигура, весь облик говорили, что это неудачник, который хорошо сознает бесплодность своих усилий. И теперь Мейсон пожалел, что не позвонил по телефону перед отъездом из Бриджбурга. Он понял, что для такого человека известие о смерти дочери будет страшным ударом. Тем временем Тайтус, увидев шедшего к нему Мейсона, подумал, что это приезжий, который хочет спросить дорогу, и из вежливости пошел ему навстречу. — Вы, мистер Тайтус Олден? — Да, сэр, это я. — Мистер Олден, моя фамилия Мейсон, я из Бриджбурга, прокурор округа Катараки. — Так, сэр, — ответил Тайтус, недоумевая, для чего он мог понадобиться прокурору, да еще из такого далекого округа. А Мейсон смотрел на Тайтуса, не зная, с чего начать. Трагическое известие, которое он привез, будет, пожалуй, убийственно для этого явно слабого и беспомощного человека. Они стояли под одной из высоких темных елей, росших перед домом. Ветер в ее иглах нашептывал свою песню, старую как мир. — Мистер Олден, — начал Мейсон с необычной для него серьезностью и мягкостью, — у вас есть дочь по имени Берта или, может быть, Альберта? Я не совсем точно знаю ее имя. — Роберта, — поправил Тайтус Олден, внутренне вздрогнув от недоброго предчувствия. И Мейсон, опасаясь, что потом этот человек будет не в состоянии рассказать ему толком все, что он хотел узнать, поспешно спросил. — Кстати, вы случайно не знаете здесь молодого человека по имени Клиффорд Голден? — Насколько помню, никогда не слыхал о таком, — медленно ответил Тайтус. — Или Карл Грэхэм? — Нет, сэр, и с таким именем человека не припомню. — Так я и думал, — воскликнул Мейсон, обращаясь не столько к Тайтусу, сколько к самому себе, и продолжал строго и властно. — А, кстати, где сейчас ваша дочь? — В Лихурге. Она теперь там работает, но почему вы спрашиваете? Разве она сделала что-нибудь плохое? Или просила вас о чем-нибудь? Он криво с усилием улыбнулся, но в его серо-голубых глазах было смятение и тревожный вопрос. «Одну минуту, мистер Олден», — продолжал Мейсон мягко, но в то же время решительно. «Сейчас я вам все объясню. Но сначала я должен задать вам 2-3 вопроса». И он посмотрел на Тайтуса серьезно и сочувственно. «Когда вы в последний раз видели вашу дочь?» «Да вот она уехала во вторник утром, потому как ей надо было возвращаться в Ликург. Она там работает на фабрике воротничков и рубашек Гриффитса. Но...» «Еще минуту», — твердо повторил прокурор, — «я сейчас все объясню. Вероятно, она приезжала домой на субботу и воскресенье, так?» «Она приезжала в отпуск и прожила у нас примерно с месяц», — медленно и подробно объяснил Тайтус. «Она не совсем хорошо себя чувствовала и приехала домой немножко отдохнуть. Но когда она уезжала, она была совсем здорова. Вы ведь не привезли дурных вестей, мистер Мейсон? С ней ничего неладного не случилось?» С недоумевающим видом он поднес свою длинную загорелую руку к подбородку. «Да нет, не может этого быть». Он растерянно провел рукой по редким седым волосам. «А вы не имели от нее вестей с тех пор, как она уехала?» Спокойно продолжал Мейсон с твердым намерением получить, возможно, больше сведений, прежде чем нанести тяжелый удар. «Она не сообщала что поедет не в Ликург, а еще куда-нибудь? Нет, сэр, мы ничего не получали. Но скажите, с ней не случилось никакой беды? Может быть, она сделала что-нибудь такое? Да нет же, не может этого быть. Но вы так спрашиваете, вы так говорите? Его пробирала дрожь, и он бессознательно дотрагивался рукой до тонких бледных губ. Но прокурор, не отвечая, достал из кармана письмо Роберты к матери и, показывая старику одну только надпись на конверте, спросил: «Это почерк вашей дочери?» «Да, сэр, это ее почерк», — ответил Тайтус, слегка возвышая голос. «Но в чем же дело, господин прокурор? Почему это письмо попало к вам? Что в этом письме?» Он судорожно стиснул руки, уже ясно читая в глазах Мейсона весть о каком-то страшном несчастье. «Что это? Что там? Что она пишет в этом письме? Вы должны мне сказать, что случилось с моей дочерью!» Он в волнении оглянулся, словно собираясь бежать в дом, позвать на помощь, поделиться с женой своим ужасом. И Мейсон, видя, в какое состояние привел он несчастного старика, с силой, но дружески схватил его за руки. «Мистер Олден», — начал он, — «у каждого из нас бывают в жизни такие тяжелые минуты, когда необходимо собрать все свое мужество. Я не решаюсь сказать вам, в чем дело, потому что я и сам многое испытал в жизни и понимаю, как вы будете страдать. Она ранена! Может быть, она умерла!» — пронзительно закричал Тайтус, расширенными глазами глядя на прокурора. Орвилл Мейсон кивнул. «Роберта! Дитя мое! Господи!» Старик согнулся точно от удара и прислонился к дереву, чтобы не упасть. «Но как? Где? Ее убила машиной на фабрике! Боже милостивый!» Он повернулся, чтобы пойти домой, к жене, но прокурор, человек с изувеченным лицом и сильными руками, удержал его. «Одну минуту, мистер Олден, одну минуту. Вы не должны пока идти к жене. Я знаю, это очень тяжело, это ужасно. Но позвольте объяснить. Ни в Ликурге и ни машины нет. Она утонула. В озере Большой Выпи. Она поехала за город в четверг, понимаете, слышите? В четверг. Она утонула в озере Большой Выпи в четверг, катаясь на лодке. Лодка перевернулась». Горе Тайтуса, его полные отчаяния, слова и жесты взволновали прокурора, и он не мог с должным спокойствием объяснить, каким образом все произошло, если даже предположить, что это был несчастный случай. Услышав, что Роберта умерла, потрясенный Олден едва не лишился рассудка. Выкрикнув свои первые вопросы, он начал глухо стонать, будто раненый зверь. Ему не хватало дыхания. Он согнулся, скорчился, как от сильной боли, потом всплеснул руками и сжал ладонями виски. «Моя Роберта умерла! Моя дочь! Нет, нет, Роберт! О, Господи! Утонула! Не может этого быть! Мать говорила о ней только час назад. Она умрет, когда услышит. И меня это убьет, да, убьет, моя бедная, моя дорогая девочка, детка моя! Я не вынесу этого, господин прокурор!» И он тяжело и устало оперся на Мейсона, который, как мог, старался его поддержать. Через минуту старик оглянулся на дом и посмотрел на дверь недоуменным, блуждающим взглядом помешанного. «Кто скажет ей?» — спросил он. «Кто решится ей сказать?» «Послушайте, мистер Олден», — убеждал Мейсон. «Ради вас самих, ради вашей жены, прошу вас, успокойтесь и помогите мне разобраться в этом деле. Помогите трезво и тщательно, как будто речь идет не о вашей дочери. Я вам еще далеко не все рассказал, но вы должны успокоиться. Дайте мне все объяснить. Это ужасно, и я от всей души вам сочувствую. Я знаю, как вам тяжело. Но тут есть ужасные и тягостные обстоятельства, о которых вы должны узнать. Выслушайте же меня, выслушайте!» И тут, продолжая держать Тайтуса под руку, Мейсон так быстро и убедительно, как только мог, сообщил различные факты и подозрения, связанные со смертью Роберты. Потом дал ему прочитать ее письмо и под конец воскликнул. «Здесь преступление!» «Преступление, мистер Олден! Так мы думаем в Бриджбурге. По крайней мере, мы этого опасаемся. Несомненное убийство, мистер Олден, если можно употребить такое жестокое, холодное слово». Он помолчал, а Олден, потрясенный упоминанием о преступлении, неподвижно смотрел на него, словно не вполне понимая, что ему говорят. «Как я не уважаю ваши чувства», — снова заговорил Мейсон, «однако, как главный представитель закона в моем округе, я счел своим долгом приехать сегодня сюда, чтобы узнать, что известно вам об этом Клиффорде Голдене или Карле Грэхэме или о ком бы то ни было, кто завлек вашу дочь на это безлюдное озеро. Я понимаю, мистер Олден, вы сейчас испытываете жесточайшие страдания, и все же я утверждаю, что ваш долг, и это должно быть и вашим желанием, всеми силами помочь мне распутать это дело. Данное письмо показывает, что ваша жена, во всяком случае, знает кое-что об этом субъекте, знает хотя бы его имя». И он многозначительно постучал пальцем по письму. Как только Олден понял, что его дочь, видимо, стала жертвой злодейского насилия, к чувству горькой утраты примешался какой-то звериный инстинкт, смешанный с любопытством, гневом и страстью прирожденного охотника. Все это помогло ему овладеть собой, и теперь он молча и мрачно слушал, что говорил прокурор. Его дочь не просто утонула, она убита. И убил ее какой-то молодой человек, за которого, как видно из письма, она собиралась выйти замуж. И он, ее отец, даже не подозревал о существовании этого человека. Странно, что жена знала, а он нет. И Роберта не хотела, чтобы он знал. И тотчас у него возникла мысль, порожденные его религиозными верованиями, условностями и обычным для деревенского жителя подозрительным отношением к городу и ко всей городской запутанной и безбожной жизни. Наверное, какой-нибудь молодой богатый горожанин, соблазнитель и обманщик, с которым Роберта встретилась в Ликурге, обольстил ее, обещая жениться, а потом, конечно, не пожелал сдержать слово. И в нем мгновенно вспыхнуло жестокое, неукротимое желание отомстить тому, кто мог пойти на такое гнусное преступление против его дочери. Негодяй, насильник, убийца! И он, и жена думали, что в Ликурге Роберта спокойно, серьезно и счастливо идет своим трудным и честным путем, работает, чтобы содержать себя и помогать им, старикам. А между тем, с четверга до утра пятницы тело ее лежало на дне озера. А они спали на мягкой постели, ходили, разговаривали, не подозревая о ее страшной судьбе. И теперь ее тело где-то в чужой комнате или, может быть, в морге, и родные, любящие руки не позаботились о нем. И завтра равнодушные, холодные чиновники отвезут его в Бриджбург. «Если есть Бог, — в волнении воскликнул Олден, — он не допустит, чтобы такой негодяй остался безнаказанным. Нет, не допустит. Увижу я еще, — вдруг процитировал он, — детей праведника покинутыми и потомков его, просящими хлеба». И внезапно, охваченный жгучей жаждой деятельности, он прибавил: «Теперь я должен все рассказать жене. Да-да, сейчас же. Нет, вы подождите здесь. Сначала я скажу ей все наедине. Я сейчас вернусь. Сейчас. Подождите меня здесь. Я знаю, это ее убьет, но она должна знать все. Может быть, она скажет нам, кто он. Тогда мы поймаем его, пока он не удрал подальше. Бедная моя дочка. Бедная маленькая Роберта, моя милая, добрая, честная девочка». И так бессвязно бормоча, со страдальческим, почти безумным лицом, он повернулся и угловатый, нескладный, походкой автомата направился к пристройке, которая служила кухней. Там, как он знал, жена готовила какие-то особенные блюда к завтрашнему воскресному обеду. Но на пороге он остановился. У него не хватило мужества идти дальше. Он был живым воплощением трагической беспомощности человека перед безжалостными, непостижимыми и равнодушными силами жизни. Миссис Олден обернулась и, увидев его искаженное лицо, бессильно опустила руки. Его предвещавший недобрый взгляд разом согнал с ее лица усталое, но мирное и простодушное спокойствие. «Тайтус, ради Бога, что случилось? Что случилось?» Воздетые к небу руки, полуоткрытый рот, жуткие, невольные, неестественно сузившиеся и снова широко раскрывшиеся глаза, и, наконец, одно слово — «Роберта!» «Что с ней? Что с ней, Тайтус? Что с ней?» Молчание. Снова нервные подергивания рта, глаз, рук, и потом... «Умерла. Она утонула». И он без сил опустился на скамью, стоявшую тут же у двери. Секунду-другую миссис Олден смотрела на него, не понимая. Потом поняла и, не вымолвив ни слова, тяжело рухнула на пол. А Тайтус смотрел на нее и кивал, словно говоря: «Вот-вот, только так и могло быть». Вот она и избавилась от этого ужаса. Он медленно встал, подошел к жене и, опустившись на колени, попытался приподнять ее. Потом также медленно поднялся, вышел из кухни и, обойдя дом, направился к полуразрушенному крыльцу, где сидел Орвилл Мейсон, глядя на заходящее солнце и раздумывая о том, какое горе поведал этот жалкий, неудачливый фермер своей жене. Ему даже захотелось на минуту, чтобы все было по-иному, чтобы этого дела, хоть оно и выгодно ему, Мейсону, вовсе не существовало. Но при виде похожей на скелет фигуры фермера он вскочил и, обогнав Олдена, поспешил к пристройке. Увидев на полу безмолвную и бесчувственную миссис Олден, почти такую же маленькую и хрупкую, как ее дочь, он поднял ее своими сильными руками, пронес через столовую в большую общую комнату и положил здесь на расшатанную кушетку. Потом нащупал ее пульс и бросился за водой. При этом он огляделся по сторонам, нет ли поблизости сына, дочери, соседки, кого-нибудь, но никого не увидел, и, поспешно вернувшись к миссис Олден, слегка обрызгал водой ее лицо и руки. «Есть тут где-нибудь доктор?» — обратился он к Тайтусу, которого застал стоящим на коленях подле жены. «В Бильце есть доктор Крейн. А у вас или у кого-нибудь по соседству есть телефон?» «У мистера Уилкокса». Тайтус махнул рукой по направлению к дому Уилкокса, телефоном которого лишь недавно пользовалась Роберта. «Присмотрите за ней, я сейчас вернусь». Мейсон бросился к телефону, чтобы вызвать Крейна или любого другого врача, и почти сейчас же вернулся вместе с миссис Уилкокс и ее дочерью. А затем нескончаемые ожидания, пока не явились соседи, и, наконец, доктор Крейн. С последним Мейсон посовещался о том, можно ли будет сегодня же поговорить с миссис Олден о важном и секретном деле, которое привело его сюда. И доктор Крейн, на которого произвели большое впечатление внушительные официальные манеры мистера Мейсона, признал, что это, пожалуй, будет для нее даже лучше. С помощью лекарств, а также сочувственных уговоров и соболезнований, миссис Олден привели в чувство. И все вновь подбадриваемое и успокаиваемое, она смогла, наконец, выслушать обстоятельства дела, а потом и ответить на вопросы Мейсона о загадочной личности, упоминавшейся в письме Роберты. Она припомнила, что Роберта говорила лишь об одном человеке, который оказывал ей особое внимание, да и говорила-то о нем только раз, в минувшее Рождество. Это был Клайд Гриффитс, племянник богатого ликургского фабриканта Сэмюэла Гриффитса, заведующий тем отделением, где работала Роберта. Но это, разумеется, отнюдь не означало, как сразу почувствовали и Мейсон, и Олден, что племянник такого важного лица может быть обвинен в убийстве Роберты. Богатство, положение в обществе. Понятно, Мейсон склонен был поразмыслить и помедлить, прежде чем выступить с таким обвинением. Слишком огромная была, на его взгляд, разница в общественном положении этого человека и утонувшей девушки. А все же могло быть и так. Почему нет? Пожалуй, юноша, занимающий такое положение, скорее, чем кто-либо другой, способен мимоходом завести тайный роман с такой девушкой, как Роберта. Ведь Хейт говорил, что она очень хорошенькая. Она работала на фабрике его дяди и была бедна. И к тому же, как сообщил Фред Хейт, кто бы ни был человек, с которым была эта девушка в час своей смерти, она решилась на сожительство с ним до брака. Разве это не характерно? Именно так и поступают богатые и развращенные молодые люди с бедными девушками. Мейсон в юности перенес немало ударов и обид, сталкиваясь с преуспевающими счастливцами, и эта мысль показалась ему очень убедительной. Подлые богачи, бездушные богачи. А мать и отец, конечно, непоколебимо верили в невинность и добродетель дочери. Из дальнейших расспросов выяснилось, что миссис Олден никогда не видела этого молодого человека, но и никогда не слыхала о ком-либо другом. Она и ее муж могли дополнительно сообщить только, что в последний раз, когда Роберта приезжала на месяц домой, она чувствовала себя не совсем здоровой, ходила вялая и часто ложилась отдыхать. И еще что она все писала письма, которые отдавала почтальону или сама опускала в ящик внизу на перекрестке. Отец и мать не знали, кому были адресованы эти письма, но Мейсон тут же сообразил, что почтальон, вероятно, это знает. Далее, за месяц, который Роберта провела дома, она сшила себе несколько платьев, кажется, 4. А в последнее время ее несколько раз вызывал к телефону какой-то мистер Бейкер. Это Тайтус слышал от Уилкокса. Уезжая, она взяла с собой только те вещи, с которыми приехала, небольшой сундучок и чемодан. Сундучок она сама сдала на станции в багаж, но Тайтус не мог сказать, отправила она его в Ликург или еще куда-нибудь. Мейсон обдумывал весьма важное, на его взгляд, сообщение о Бейкере. И тут ему вдруг пришло в голову Клиффорд Голден, Карл Грэхэм, Клайд Гриффитс. Одни и те же инициалы, исходное звучание этих имен поразили его. Поистине странное совпадение, если только этот самый Клайд Гриффитс никак не замешан в преступлении. И ему уже не терпелось найти почтальона и допросить его. Но Тайтус Олден нужен был не только как свидетель, который опознает тело Роберты и установит, что именно ей принадлежали вещи в чемодане, оставленном на станции Ружейной. Он мог также убедить почтальона говорить на чистоту. И потому Мейсон попросил старика одеться и поехать с ним, уверяя, что завтра же отпустит его домой. Предупредив миссис Олден, чтобы она никому ничего не говорила, Мейсон отправился на почту допрашивать почтальона. Почтальон был разыскан и допрошен в присутствии Олдена, который стоял около прокурора, похожий на гальванизированный труп. Роберта за время последнего пребывания здесь передала ему несколько писем, 12, а то и 15, сообщил почтальон и вспомнил даже, что все они были адресованы в Ликург, какому-то, как его, да верно, Клайду Гриффитсу до востребования. Мейсон немедленно отправился с почтальоном к местному нотариусу, который по всем правилам закона запротоколировал эти показания. Потом прокурор позвонил к себе в канцелярию и, узнав, что тело Роберты уже доставлено в Бриджбург, поспешил туда со всей скоростью, какую только можно было развить на его машине. В 10 часов вечера в приемной похоронного бюро братьев Луц вокруг утопленницы собрались Бертон Берли, Хейт, Эрл Ньюком. Тайтус, едва не теряя рассудок, смотрел в лицо дочери. И тут Мейсон получил возможность, во-первых, убедиться, что это действительно Роберта Олден, и, во-вторых, решить для себя вопрос, можно ли считать ее девушкой из тех, которые с легкостью идут на недозволенную связь, на какую указывала запись в гостинице на Луговом озере. Нет, решил он, она не такая. Здесь налицо хитрый и злой умысел, совращение и убийство. Ах, негодяй! И до сих пор не пойман. Политическая значимость этого дела отошла в представлении Мейсона на задний план, уступив место гневу и ненависти ко всем богачам. Но эти минуты возле покойницы и вид Тайтуса Олдена, который, упав на колени перед дочерью, страстно прижимал к губам ее маленькие ледяные руки и неотрывно лихорадочным протестующим взглядом всматривался в ее восковое лицо, обрамленное длинными каштановыми волосами, все предвещало, что едва ли общество формально и беспристрастно отнесется к этому делу. Глаза всех присутствующих были полны слез. И тут Тайтус Олден усилил драматизм этой сцены. В то время как братья Луц, трое их приятелей и владельцы автомобильной мастерской по соседству, Эверетт Бикер, представитель газеты «Республиканец», и Сэм Тексон, редактор газеты «Демократ», стоя в дверях через голову друг друга с почтительным страхом, заглядывали в комнату. Он вдруг вскочил и неистово кинулся к Мейсону с криком: «Найдите негодяя, который в этом виноват, господин прокурор! Пускай его заставят страдать, как страдала моя добрая, чистая девочка! Ее убили, вот что! Только убийца мог вот так завести девушку на озеро и так ударить! Он ей ударил, это всякому ясно!» И Тайтус указал на лицо мертвой дочери. «У меня нет денег, чтобы судиться с таким негодяем, но я буду работать, и я продам ферму!» Голос его оборвался. Он снова повернулся к Роберте и едва не упал. И тогда Орвилл Мейсон, которому передался скорбный и мстительный порыв несчастного отца, выступил вперед и воскликнул: «Пойдемте отсюда, мистер Олден. Мы знаем теперь, что это ваша дочь. Призываю всех вас, джентльмены, в свидетели. Тело опознано. И если подтвердится предположение, что ваша бедная девочка убита, мистер Олден, я, как прокурор, торжественно обещаю вам не пожалеть ни времени, ни денег, ни сил, чтобы выследить этого негодяя и отдать его в руки властей. И если правосудие в округе Катараги стоит на высоте, а я в этом убежден, вы можете положиться на любой состав присяжных, который будет подобран нашим здешним судом, и вам не придется продавать вашу ферму». Искреннее, хотя и внезапное волнение, а также присутствие потрясенных слушателей, привело к тому, что ораторский талант мистера Мейсона проявился во всей своей силе и великолепии. И один из братьев Луц, Эд, исполнитель всех дел похоронного бюро, связанных со случаями внезапной и насильственной смерти, в волнении заявил: «Верно, Олвилл, вот такой прокурор нам и нужен!» А Эверетт Бикер закричал: «Действуйте, мистер Мейсон! Мы вас поддержим все как один, когда надо будет!» Фред Хейт и его помощник, взволнованные драматическим выступлением Мейсона и его чрезвычайно живописным, даже героическим видом, подошли ближе. Хейт взял друга за руку, а Эрл воскликнул: «Желаю успеха, мистер Мейсон. Мы все сделаем, что можем, будьте уверены. И не забудьте про чемодан, который она оставила на Ружейной. Он у вас в канцелярии. Я передал его Бертону 2 часа назад». «Да, верно. Я чуть не забыл о нем», — сказал Мейсон спокойно и деловито. Недавний порыв красноречия и чувствительности прошел. Теперь Мейсон находился под впечатлением необычайных похвал. Никогда еще за все годы своей деятельности не переживал он ничего подобного.